Глава 37. Утро началось с совместного завтрака в 9 утра. Грик появился с заметным тремором в руках, мечтая об обеденной ромовой пайке. А Брейн слегка расслабленный после получасового боя на тренажере и горячего душа. Он выбрал картриджи с омлетом, пшеной кашей, с персиками и сливовым пудингом. Григу было все равно, и он выбрал тоже. В этот раз они не стали спешить и включили приготовление киселя чуть позже, чем в прошлый раз. А потому он подоспел как раз вовремя и не дожидался их, остывая и возвращаясь в кристаллическую форму. После завтрака Грик слегка повеселел, и тремор в его руках уменьшился, однако совсем не исчез. Брейн видел его просящие глаза, однако делал вид, что не понимает этих недвусмысленных намеков. «Итак, капрал, садимся в тачку и мчимся по ближайшим дорогам. Посмотрим, что предпримут братья наши меньшие». «Пока мы не выберемся за тень Большого Ульма, основные силы банд останутся на базах», – заверил Грик. Большим Ульмом назывался самый высокий холм, достигавший отметки в 395 метров. Перед закатом его длинная тень отмеряла едва ли не четверть всей долины. И это была граница, которую следовало иметь в виду. «Значит, за эту границу мы выбираться не будем. Для нас главное выяснить, как будут перемещаться эти поганцы и в каком количестве», – подвел итог Брейн. «А теперь, дорогой друг, спустимся в арсенал и найдем радиопусковые реле. Нам пора заправить Маргариту всем, что она так любит применять». И они отправились в арсенал, где нашли радиопускатели. Приборы, позволявшие отдать команду 200-миллиметровой мортире сделать выстрел по заранее запрограммированной точке. И даже нескольким точкам, если пускатели будут настроены на несколько команд. Ко времени обеда все было подготовлено. Мортира заряжена последовательно уложенными боеприпасами и протестирована холостым ходом радиопусковых устройств. «А может, после еды, а, командир?» – предложил Грик, не забывая про обеденное ромовое довольствие. «Нет, капрал, сначала дело, потом удовольствие. Кстати, отличный прикид. И мундиры, и лицо, ну и вообще». Грик вымученно улыбнулся. Брейн опустил подробности насчет лица. Оно выглядело хуже, чем накануне. Двухнедельная щетина скрывала его цвет. А теперь сине-желтые скулы были на виду. Но в остальном Грик предстал при полном параде. Даже ботинки были новыми и начищенными до блеска. «Давай по местам. Полагаю, за руль ты не сядешь». «Не, не сяду. Подрастерял практику. Я эту-то колымагу едва сюда докатил. По дороге два раза с поворота съезжал. Конфуз, да и только». «Ладно, присмотришь за пулеметом», – сказал Брейн, занимая место за рулем. «Пулемет сегодня не пригодится. В крайнем случае обойдемся этим», – ответил Грик, прилаживая на коленях винтовку. На заднем сиденье лежал приготовленный автоматический дробовик с четырьмя снаряженными дисковыми коробами и парой рожковых для стрельбы из машины. «Я бы тоже хотел обойтись без резких движений», согласился Брейн и, щелкнув ключом, запустил механизм опускания моста. Завелся двигатель, и они выехали из форта, прокатившись по скрипнувшим фермам. Брейн щелкнул ключом, и мост снова поднялся. Потом притормозил возле стойки с наборной панелью, предусмотрительно упрятанной под навес от возможных осадков. «Толково сделано!» Подвел он итог и покатил под гору. После полусотни метров прямой дороги начался извилистый спуск с холма, на склоне которого стояла крепость. Один ее край находился на середине холма, и именно эта его часть была огорожена рвом. Другой край в защите рва не нуждался, поскольку со стороны склона была высокая стена, по которой прежде Грик поднимался в форт. Спустившись с холма, они миновали руины, где Брейну пришлось разоружить местных агрессоров. «Возьми бинокль», — сказал он. «Пока еще рано. Они с другой стороны должны пастись». «Но окружающие-то высоты уже видны», — заметил Брейн. «А, вон вы о чем», — понял Грик. Он отложил винтовку и, взяв бинокль, установил на нем режим оптического датчика. К этому моменту они уже спустились с холма в начало долины. «Ну, вижу только одних. Видимо, это ребята Лошкара. Они со стороны высокой стены». «А больше никого?» «Так оптический датчик только на 3500 шарашит. Дальше никого не увидим». «Думаешь, за нами прямо с гор следят?» «Нет, с гор не будут. Сейчас еще с километр проедем, обогнем возвышенность, и справа будут 4 холма. Вот тогда и посмотрим». «А что люди Лошкара?» «Пока не двигаются. Они на машине и смотрят лишь в один прибор». «Поедут за нами?» «Не думаю. Это не их дело. Им главное просигналить. А Лошкар скажет: смотрите дальше. Если за большой ульм покатят, сообщите». «Вот так прямо и скажет». «Тут много дорог. Гоняться за нами возле форта бессмысленно. Все равно сбежим. А вот когда оттянемся подальше, там разбойники и попытают счастья». Машина выскочила из тени возвышенности, и справа показались 4 холма. «На 2 вижу оптику», – сообщил Грик, и они с Брейном рассмеялись. Оказалось, их деятельностью интересовались куда больше, чем они предполагали. «Значит, мы кому-то нужны, капрал, а это уже приятно», – сказал Брейн, следя за дорогой, чтобы не ухнуть колесом в меловую яму, которых тут хватало. «Слушай-ка, там в бинокле есть еще один режим. Включи на всякий случай». «Оба-на! На 3-м холме пашет дальномер!» – воскликнул Грик, включив режим лазерного перехвата еще до распоряжения Брейна. «Вовремя сказал!» – пробормотал Брейн и вдавил педаль газа в пол. Машина рванула вперед, и через пару секунд сзади рванула ракета, опоздавшая совсем немного. Взметнулся грунт. Меловая пыль полетела в небо облаком. «Очень теплый прием, а, капрал?» – воскликнул Брейн, выжимая из машины все, на что она была способна. Он уже держал в голове схему разворота, чтобы оказаться на дороге, ведущей к форту. На сегодня все их тренировки отменялись. «Давай вон туда, за левую горку!» – кричал Грик, бинокль которого то и дело перехватывал лазерный луч дальномера, что означало лишь одно. Неведомый враг все еще надеялся покончить с ними. Впрочем, подсказок Брейну не требовалось. Он прекрасно читал карты, представляя отметки на плоском листе в виде трехмерного изображения. Эта способность неоднократно помогала ему в его прежней работе. Случалось, изменения маршрута приходили, когда группа была уже в пути. Неожиданная смена погоды, новый приказ, путаница в масштабах карт. В такой ситуации спасовать мог любой, но двигаться по старому маршруту означало попасть в уже организованную засаду. Однако и отменить операцию тоже было нельзя. Ведь где-то их продукты, лекарства, оружие, боезапас, да все что угодно, ждали те, кто находился в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому ориентироваться следовало не просто быстро, а мгновенно. И Брейн умел это делать. Из обрывков в попыхах добываемых картографических сведений он выстраивал новую реальность, которую не успевал отразить бортовой компьютер, но которая отражалась в его голове. Это помогало тогда, это помогало и сейчас. Заскочив в тень мелового столба, Брейн притормозил, и в 2 десятках метров впереди в дорогу врезалась новая ракета. после чего Брейн, не раздумывая, дал полный газ, и они перелетели через неглубокую воронку, продолжив бегство. На этот раз домой. Дорога завиляла между каменных нагромождений то ли древних развалин, то ли принесенных каким-то ледником. Брейн давил на газ и был чрезвычайно напряжен. На карте эта дорога выглядела не такой извилистой. Возможно, где-то подвел автоматический перевод масштаба, но ему приходилось едва ли не укладывать старенькую машину на бок, отчего скрипели и ныли ее подвески, не рассчитанные на такие нагрузки. За очередным поворотом начался небольшой подъем с ровной грунтовкой, и Брейн было переключился на повышенную передачу. Однако неожиданно поперек дороги выскочил джип, на крыше которого завертелась турель. Стрелок лихорадочно пытался приладиться после экстренного торможения. «Грик, давай!» – крикнул Брейн, резко выжимая тормоз. Их старая машина еще не остановилась, когда дверь распахнулась, и Грик выкатился на обочину. Брейн сделал то же через полмгновения, прокатившись по запыленной траве и ощутив во рту привкус мела. Три раза стукнул дробовик Грига. И после пристрелки зачастил, пока не расстрелял весь короб на 50 патронов. Брейн не поднимался, прижимаясь к земле и держа наготове пистолет. Грик лучше знал обстановку и, если что, мог подать знак. Но пока он знаков не подавал. И в наступившей вдруг тишине взревел двигатель, и джип, истерично завывая коробкой передач, понесся кормой вперед, прочь с опасной дороги. «Поехали, командир, пока другие не набежали!» – крикнул Грик, и Брейн бросился за руль. Они резко стартовали и стали разгоняться. Грик, тяжело дыша, прилаживал новый короб, а Брейн все свое внимание обратил на дорогу. Больше ошибаться им было нельзя. И уже этот выезд Брейн посчитал собственной ошибкой, полагая, что они тут пока мало кому интересны. Он исходил из экономических расчетов, в то время как не последнюю роль в долине играла местная политика, желание предводителей банд оказаться выше конкурентов. Несмотря на опасения, больше на пути до форта им никто не попадался. И, поднявшись по извилистой дороге до въездных ворот, Брейн остановился. «Чего?» – не понял Грик. «Иди, проверяй свою систему». «Так я ж проверял». «Это ты в мирных условиях проверял, а теперь провери в боевых». Грик кивнул и, оставив дробовик, вышел. Набрал на панели код, и мост начал подниматься. «Работает», – сообщил Грик, возвращаясь на место. «Но еще бы, на тебе новый мундир», – сказал Брейн, и они рассмеялись.